Один или два справочника оказались доступными пониманию. Их Кугель изучил с большим тщанием, заталкивая сопротивляющиеся слова одно за другим себе в мозг, где они катались и давили на виски, заставляя пухнуть голову. Вскоре Кугель оказался в состоянии управлять несколькими самыми простыми и примитивными заклинаниями. Некоторые из них, в частности зловещий зуд Лангвайлера, он испробовал на Юкуну. Но в общем и целом Кугель был разочарован, признав себя лишенным врожденных способностей. Квалифицированные маги могли запомнить сразу 3 или даже 4 наиболее могущественных заклятия. Для Кугеля даже заучивание одного единственного заклинания было задачей необычайной сложности. Однажды, пробуя применить пространственное перемещение к атласной подушке, он поменял местами некоторые части заклинания и сам был отброшен назад в вестибюль. Раздраженный ухмылкой Юкуну, Кугель вынес трубу с волшебником во двор, приделал к ней пару консолей и подвесил на лампы, которые освещали площадку перед домом в течение ночи. Прошел месяц. Кугель уже чувствовал себя полноправным владельцем дома волшебника. Крестьяне из близлежащей деревни приносили ему продукты, а Кугель в ответ предоставлял им те мелкие услуги, на которые был способен. Как-то раз отец девушки, убиравший спальню Кугеля, уронил ценную пряжку в глубокий водоем и стал умолять Кугеля вытащить ее. Тот с готовностью согласился и опустил в водоем трубу, в которой сидел Юкуну. Волшебник через некоторое время обнаружил местоположение пряжки, и ее потом вытащили крюком. Этот эпизод заставил Кугеля задуматься над тем, как еще можно было бы использовать Юкуну. А тут как раз на Азинамейской ярмарке было устроено состязание уродов. Кугель записал Юкуну участником, и хотя волшебник и не получил первой награды, его гримасы оказались незабываемыми и вызвали оживленное обсуждение. На ярмарке Кугель встретил Фианастера, продавца талисманов и волшебных приспособлений, который когда-то послал его в дом Юкуну. Фианастер с шутливым удивлением перевел взгляд с Кугеля на тележку, где лежала труба с плененным волшебником. «Кугель! Кугель хитроумный!» — воскликнул Фианастер. «Значит, слухи говорят правду? Ты теперь хозяин дома Юкуну и его коллекции инструментов и редкостей?» Кугель сначала сделал вид, что не узнает Фианастера, а потом заговорил как нельзя более холодным голосом. «Абсолютная правда», — сказал он. «Юкуну предпочел принимать не такое активное участие в делах этого мира, как раньше. Тем не менее, дом кишит западнями и ловушками. Несколько изголодавшихся животных бродят в саду по ночам, и я установил крайне суровое заклятие, чтобы охранять каждый из входов». Фианастер, казалось, не замечал холодности Кугеля. «Поскольку ты теперь обладаешь обширной коллекцией редкостей, не продашь ли некоторые из второстепенных экземпляров?» Торговец вожделенно потирал пухлые ручки. «Нет никакого желания торговать магическим добром», — отрезал Кугель. «В сундуках Юкуну столько золота, что его хватит как раз до той поры, когда солнце угаснет окончательно». И оба, по многолетней привычке, взглянули вверх, чтобы проверить цвет умирающего светила. «В таком случае я желаю тебе доброго дня». «И тебе тоже», — вежливо прекратил беседу Фианастер. Эти последние слова были обращены к Юкуну, ответившему только угрюмым взглядом. Вернувшись в дом, Кугель занес Юкуну в вестибюль. Потом, поднявшись на крышу, оперся о парапет и уставился на уходящие вдаль холмы, поднимающиеся словно волны на море. Перед ним поднимались спиральные башни зеленого стекла. Ниже косо уходили к земле крутые гребни и фронтоны, которые Юкуну считал эстетически правильными. Только лицевая поверхность старой центральной башни предлагала легкий доступ в дом. Среди скошенных внешних контрфорсов Кугель пристроил пластинки мыльного камня с таким расчетом, чтобы любой, кто захочет взобраться на парапет, наступил на них и соскользнул вниз, навстречу своей погибели. Если бы Юкуну принял подобные меры предосторожности вместо того, чтобы устраивать головоломный хрустальный лабиринт, он не смотрел бы сейчас на белый свет из высокой стеклянной трубы. Хотя необходимо усовершенствовать и другие средства защиты, используя ресурсы, которые можно извлечь с полок Юкуну. Вернувшись в большой зал, Кугель проглотил обед, поданный Джинс из Киви, двумя хорошенькими служанками, и немедленно принялся за свои исследования. Сегодня они казались заклятия безнадежного заточения, и средства дальней отправки, с помощью которого Юкуну перенес его в северные пустоши. Оба заклинания обладали немалой силой. Оба требовали смелости и абсолютно точного контроля. Кугель сначала опасался, что никогда не сможет проявить данные качества. Тем не менее, он упорствовал и, наконец, почувствовал, что осилит сию премудрость. А два дня спустя появился незваный гость, Фианастер. «День добрый», — неприветливо сказал Кугель. «Я не очень хорошо себя чувствую и не намерен принимать тебя». Фианастер вежливо поклонился. «Известие о твоей мучительной болезни достигло моих ушей. Я поспешил сюда с успокаивающим средством. Позволь зайти внутрь». С этими словами он попытался пролезть мимо Кугеля. «И я отмерю тебе точную дозу». «Я страдаю от душевной болезни», — многозначительно сказал Кугель, «которая проявляется взрывами страшной ярости. Умоляю тебя удалиться, дабы я в момент неконтролируемого спазма не рассек тебя мечом на три части или, еще чего хуже, не обратился к волшебству». Фианастер беспокойно поморщился. «У меня есть снадобье и от этого расстройства». Он вытащил черную флягу. «Сделай один единственный глоток, и тревоги рассеются». Кугель схватился за рукоять меча. «Похоже, придется говорить прямо и откровенно. Я приказываю тебе, уйди и не возвращайся. Понимаю, чего ты хочешь, и предупреждаю, что во мне ты найдешь менее снисходительного врага, чем был Юкуну. Так что прочь, или я наложу на тебя заклятие гигантского пальца ноги, в результате которого он их раздуется до размеров дома». «Ах, значит так!» — в ярости вскричал Фианастер. «Маска сорвана!» Кугель хитроумный проявил свою неблагодарную сущность. «Кто подбил тебя обобрать дом Юкуну? Это был я, и по всем законам чести я должен иметь право на долю богатства Юкуну». Кугель выхватил клинок. «Я услышал достаточно. Теперь я начинаю действовать». «Стой!» — и Фианастер высоко поднял черную флягу. «Стоит мне только бросить эту бутыль на пол, и тут же разольется гной, к которому я невосприимчив. Отойди!» Но разъяренный Кугель сделал выпад и проткнул клинком поднятую руку. Фианастер страдальчески вскрикнул и бросил черную бутыль в воздух. Кугель подпрыгнул и с величайшей ловкостью поймал ее. Но в это время Фианастер, мотнувшись вперед, нанес ему удар, так что Кугель, пошатнувшись, отступил назад и натолкнулся на стеклянную трубу, где сидел Юкуну. Она опрокинулась на камни и разбилась. Юкуну, морщась от боли, вылез из-под осколков. «Ха!» — рассмеялся Фианастер. «Дело принимает другой оборот». «Ни в коем случае!» — крикнул Кугель, вытаскивая трубочку с голубым концентратом, найденную им среди инструментов Юкуну. Волшебник пытался осколком стекла перерезать печать, сковывающую рот. Кугель выдул струю голубого концентрата, и Юкуну громко взвыл от боли сквозь склеенные губы. «Брось стекло!» — приказал Кугель. «Повернись лицом к стене!» «Ты тоже!» — грозно ткнул он в Фианастера. Затем тщательно связал руки обоих врагов и, выйдя в большой зал, схватил рабочую книгу, которую перед тем изучал. «А сейчас оба во двор!» — приказал он. «И поживее!» Он заставил обоих пройти на плоскую площадку за домом и поставил их на некотором расстоянии друг от друга. «Фианастер, ты вполне заслужил свою судьбу. За лживость, жадность и ужасные манеры я налагаю на тебя заклятие безнадежного заточения». Фианастер жалобно заскулил и упал на колени. Когель не обратил на него внимания. Глянув в книгу, он восстановил в памяти заклинание. Потом, указывая на Фианастера и называя его по имени, проговорил наводящий ужас слова. Но Фианастер, вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, сидел, скорчившись, как и раньше. Когель торопливо сверился с книгой и увидел, что по ошибке переместил пару слов, тем самым придав заклинанию обратные свойства. И действительно, в тот самый момент, когда он осознал свою ошибку, со всех сторон послышались негромкие звуки, и предыдущие жертвы заклинания из всех эпох вырвались с глубины 45 миль и упали на поверхность земли. Тут они и остались лежать, моргая в тупом удивлении, а некоторые вообще не двигались, поскольку были слишком вялыми, чтобы реагировать. Их одежда распалась в пыль, хотя на некоторых, заточенных в более позднее время, все еще сохранились какие-то лохмотья. Вскоре все, кроме наиболее ошеломленных и оцепеневших, зашевелились, хватаясь за воздух, ощупывая небо и дивясь солнцу. Когель хрипло рассмеялся. «Кажется, я что-то сделал неверно, но не беда. Не ошибусь во второй раз. Юкуну, твое наказание будет соизмеримо с твоим преступлением, ни больше, ни меньше. Ты против воли забросил меня в северные пустоши, в землю, где солнце низко стоит над горизонтом. Я поступлю так же с тобой. Ты навязал мне Феркса, а я навяжу тебе Фианастера. Вы будете вместе бродить по тундре, проникнете в великую безлюдь, проберетесь через горы Магнаца. Не просите пощады, не выдвигайте оправданий. Я неумолим. Стойте спокойно, если не хотите, чтобы я снова выпустил в вас голубую погибель». Тут Когель обратился к средству дальней отправки и заботливо разместил в голове формулу заклинания. «Приготовьтесь!» — крикнул он. «И прощайте!» С этими словами он нараспев проговорил заклинание, заколебавшись только в одном месте, где его одолела неуверенность. Но все прошло хорошо. Сверху, с большой высоты, послышался глухой удар и гортанный выкрик, когда пролетавший демон был остановлен в полете. «Явись, явись!» — воскликнул Когель. «Место назначения тоже. Берег Северного моря. Груз следует доставить в целости и сохранности. Явись, хватай означенных особ!» Огромные крылья взметнули воздух. Черная фигура поглядела вниз. Она опустила когтистую лапу, и Когель был подхвачен и унесен на север. Его снова подвело неправильно поставленное слово. В течение одного дня и одной ночи летел демон, рыча и стеная. Где-то после рассвета он сбросил Когеля на песчаный берег и с грохотом унесся. Вокруг стояла тишина. Справа и слева простирался серый берег. Позади поднимался песчаный гребень с клочками солончаковой травы и колючек. В нескольких ярдах дальше по берегу лежала расколовшаяся в щепки клетка, в которой Когель когда-то был доставлен в это же самое место. Неудачливый маг сидел, опустив голову и обхватив руками колени, и смотрел вдаль.